в нечеловечески постыдное положение, в которых может проявляться вся глубина его души. Вот таков Митя Карамазов, которому присущи общие черты карамазовские, необузданные, и в то же время чистота души, глубина чувств, свойственная людям, страдающим от несправедливости, внутренне незащищенным перед проклятыми вопросами, которые беспрерывно ставит жизнь. И основной смысл экранизации заключался в попытке раскрыть нравственные проблемы, обнаженные и жгучие, встававшие перед героями этого гениального произведения, и показать, какой отклик получают они в душах и поступках героев. При экранизации такого романа, как «Братья Карамазовы», режиссер и вместе с ним актеры, в принципе, бессильно объять целиком гигантский мир произведения. И это реальность, с которой приходится считаться. На мой взгляд, бесплодны споры о том, вправе или нет режиссер экранизировать классическое произведение, если он не в силах подняться на такую же высоту. Нелепое и невыполнимое требование. Постановщик стремится передать дух произведения, его созвучие нынешнему дню, а значит, выбирает в этом космосе одну звезду, которая в настоящий момент ближе всего к людям. Ее-то режиссер тщательно и глубоко по мере сил изучает и стремится как можно точнее показать. Разве это весь мир? Нет, это только часть несказанно огромного. Но это должна быть именно часть того мира, который показан автором. Именно того, а не другого. Вот здесь надо следовать точно мысли писателя. Я убежден, что каждый режиссер, который прикасался к Достоевскому, будь то Куросава или Пырьев, читали великого русского писателя по-своему. Разумеется, не было и нет режиссера, чьи идеи были бы абсолютно идентичны идеям Достоевского. И конкретно Пырьев сделал акцент в своих «Братьях Карамазовых» на мысли – человек достоин счастья. Позднее он сам ощутил неполноту своей трактовки, неполноту следования Достоевскому. И внутри съемочного периода в уже сложившийся сценарий вставил среди клокочущих событий беседу Ивана и Алеши в трактире. Сцену статичную, но так много объяснявшую во внутреннем мире героев, в философской основе карамазовщины. Год работы с Пырьевым был большой жизненной школой для нас, актеров. Иван Александрович – поразительный труженик. Я и раньше много слышал о нем от своих товарищей, которые снимались в его картинах. Слышал и о его резкости, даже грубости. На первый взгляд он действительно производил впечатление колючего человека. Но во время работы над фильмом мы удивлялись его постоянному и уважительному вниманию к актеру, как к самому главному лицу на съемочной площадке. Он доверял тому, кого снимал. Многое хотел сказать именно через него. Но к лентяям, говорунам Пырьев был беспощаден. Их он безжалостно преследовал. Иван Александрович любил на площадке зацепление темпераментов, а теоретизирование, умные разговоры просто терпеть не мог. У этого режиссера был любопытный подход к актеру. Он проникался состоянием исполнителя, начинал играть в прикидку и постепенно проигрывал вместе с ним весь кусок, стараясь нащупать ту дорожку, по которой надо идти в этой роли, и увлекал по ней со свойственным ему накалом страстей актера. В общем, несмотря на свою поразительную работоспособность, он все-таки был режиссером вдохновения. Природа часто бывает несправедливой. Подарив Ивану Александровичу столько художественной мощи, неукротимости, энергии, она дала ему сердце, которое не выдержало этого накала. 7 февраля 1968 года Пырьев умер. Фильм, давно задуманный режиссером, в самый разгар съемок потерял своего руководителя. Картина остановилась на 72-м съемочном дне, хотя многое уже было сделано, многое задано, многое сложилось. И хотя Пырьевское решение уже предопределило фильм, над ним нависла угроза закрытия. Руководство Мосфильма не решилось передать картину какому-нибудь другому режиссеру. Замысел Пырьева был очень своеобразен –